знаки Христа. Цитата. «Звезда Аллахабада указала путь. И так мы посетили Сарнат и Гаю. Везде нашли поношение религий. На обратном пути в полнолуние произошло памятное изречение Христа. Во время ночного перехода проводник потерял путь. Я нашел после поисков Христа, сидящего на песчаном холме и смотрящего на пески, залитые луной. Я сказал, мы потеряли путь, надо дождаться звездного положения. Расул М., что нам путь, когда вся земля ждет нас? Взяв бамбуковую трость, он очертил квадрат вокруг отпечатка его следа, прибавив, истинно говорю, ногою человеческую. Потом, отпечатав ладонь, также заключил ее в квадрат, истинно рукой человеческую. Между квадратами он начертал подобие колонны и покрыл как бы полусферой. Он говорил, о, как ум проникает в сознание человеческое. Вот я сделал пестик и над ним дугу, и заложил основание на четыре стороны. Когда ногами человеческими и руками человеческими будет построен храм, где процветет заложенный мною пестик, пусть моим путем пройдут строители. Почему ждем пути, когда он перед нами? И, встав, тростью смешал начертанное. Когда имя Христа произнесено будет, тогда выступит начертание. Запомни мое созвездие, квадрат, и девять звезд засияют над храмом. Знаки ступни и руки будут начертаны над камнем краеугольным. Так это сам сказал накануне новолуния. Жар пустыни был велик. Среди пустыни Аравийской он был в одиночестве, но в шатре шейха нашел друзей и пособников. Часто он оставался один. Не следует думать, что странствие его протекало всегда в богатых караванах. Твердо он шел, ибо решил в сердце подвиг. Уже был предуказан подвиг, но его нужно было принять всем сердцем, без сомнения и без сожаления. Такое неуклонное движение не поддерживалось никем из окружающих, кроме матери. Но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Нужно запомнить эти черты жизни великого путника, чтобы проникнуться величием его подвига. Конец цитаты. Семь лет провел Иисус возле своего учителя, и вместе с ним он путешествовал по Тибету. Проведя в гималайских ашрамах около трех лет, получив высочайшее посвящение от учителя учителей, а также благословение на великое служение, Иисус вернулся домой. Иисусу к возвращению в Иудею исполнилось 40 лет. Из оставшихся лет его жизни 3 года известны по частичному описанию в Евангелиях, а 7 сохранились в предании общины праведников. Эта община, бывшая одним из ответвлений ессеев, поселилась возле Мертвого моря на приграничной территории, тяготевшей к Дамаску. Иисус стал для членов общины духовным наставником или учителем праведности, как они его называли. Как же прошли эти малоизвестные годы Иисуса? Великий путник направлял сознание человеческое к наивысшему. Он понимал, как люди еще не могли мыслить срединным путем. Так даже если человек пытался произнести несказуемое, и тогда великий предоставлял лучше обращаться к наивысшему, нежели понизить мышление. Нужно понять, как великий учил народ молиться в сердце, на горе, среди горнего вдохновения. Невозможно объять всю глубину проповеди великого, ибо в самых простых словах он давал наставление всей сущности жизни. Именно ценность его подвига была в простоте. Эта простота не была измышлена для народа, но красота была в том, что высочайшее выражалось наипростейшими словами. Нужно постоянно обращать сложное в простое. Только в простоте выражается добро. Такова деятельность великого путника. Каждый великий учитель близок к врачеванию и искусству, также великий путник особенно выделялся этими качествами. Лишь в некоторых апокрифах можно найти отрывочные указания на советы о врачевании. Не следует думать, что несколько перечисленных чудес уже исчерпывали всю действительность. Множество врачебных целений совершалось. Они распадались на два вида. Люди приходили за исцелением или великий сам прикасался там, где он видел зачаток болезни. Нередко человек не знал, почему к нему прикоснулся прохожий. Такое действие было истинной щедростью великого духа, который, подобно неутомимому сеятелю, раздавал зерна добра. Среди учеников и последователей было много горя и житейских бедствий. Учитель помогал прежде всего поднятием духа. Лишь когда равновесие устанавливалось, он начинал обсуждать положение. При этом он никогда не осуждал прошлое, но устремлял к будущему. Учитель ясно видел будущее, но выдавал его лишь по сознанию. Учитель находил суровые слова там, где сознание было мертво. Так врач и творец совершал свой путь. Он не отказывался посещать праздничные собрания и беседовал о каждодневных нуждах. Лишь немногие замечали, сколько мудрых советов давалось с улыбкой и ободрением, а улыбка его была прекрасна. Эту задушевность даже ученики не всегда оценивали. Бывало и осуждали, когда, по их мнению, учитель уделял слишком большое внимание незначительному человеку. Между тем прекрасные сосуды открывались под такими улыбками. Также бывали осуждения за беседы с женщинами, но учение было охранено именно женщинами. Также осуждали присутствие так называемых язычников, забывая, что учитель пришел к людям, а не для одной секты. Упоминаю о таких осуждениях, ибо они сделали облик великого путника еще человечнее. Если бы он не соприкоснулся с жизнью и не страдал, то и подвиг его утерял бы свое величие. Никто не думал, какие страдания причиняли ему соприкасание с разными беспорядочными излучениями. Мысль о подвиге не покидала великого путника. Осуждение, слышанное им, тоже превходило в несение подвига. Так проходил свой стремительный путь великий учитель. Известно из апокрифов, что люди хотели сделать из великого путника народного героя. Такие желания нередко высказывались по отношению к великим учителям. Происходило печальное недоразумение. Конечно, великий учитель и есть герой и вождь, но многие сознания не могут вместить истинное значение этих понятий. Так свиваются терновые венцы. Некоторые в наше время слышали голос великого путника, но мог ли он принадлежать водителю толп? Именно толпы своими криками ввели путника под особые страдания. Толпы, те же самые толпы кричали о царстве, и они же торопили казнь. Так они своеобразно способствовали исполнению пророчества.